Глава 14. Они с Кейси вышли. «Всякая дверь куда-нибудь да ведет», — пояснила Кейси. «Куда узнаешь только, когда пройдешь в нее». Это определенно вела куда-то. От открывшегося вида у Джессики перехватило дух. Она работала в очень дорогом офисном здании с видом на первоклассный отрезок Гавайского побережья. Но этот же был само совершенство. Воплощенная сущность того, что пытаются передать открытки и о чем мечтают искатели приключений. Джессика в жизни не видела такого красивого пляжа. Вода была великолепного бирюзового оттенка, и можно было наблюдать, как формируются и вырастают волны. Прежде чем обрушиться вниз, прозрачная толща воды приобретала радужное сияние. Песок был восхитителен. Сверкающий, желтовато-белый, Джессика нагнулась и набрала его в горсть. Какой чистый! Крохотные песчинки, нежные на ощупь. Она дала им просыпаться сквозь пальцы и снова огляделась. Как раз это она и воображала себе, когда решила перебраться на Гавайи. Гигантские кокосовые пальмы покачивались под легким бризом. «Где мы?» — удивленно спросила Джессика, всей грудью вдыхая запах океана. «В раю», — ответила Кейси. «А еще на заднем дворе кафе «Почему». Мы здесь оборудовали особую площадку, специально для того, чтобы сидеть и любоваться океаном». Джессика обернулась. Видны были только задняя стена здания, дверь, в которую они только что вышли, и песок. Она бросила растерянный взгляд на Кейси. «Не понимаю». Кейси кивком указала на кафе. Джессика снова обернулась. Теперь, откуда ни возьмись, появились бамбуковые столики и кресла под тростниковой крышей, тянувшейся от стены кафе. «Как это...» — начала она. «Чуть не забыла», — перебила ее с улыбкой Кейси. «Надо сказать Джону, что мы здесь». Официантка подошла к стене, протянула руку к задвижке, которой, Джессика могла поклясться, еще пару секунд назад здесь не было, и через миг часть стены опустилась, открыв стойку для заказов, такую же, как внутри кафе. Только она выходила не из кухни в зал кафе, а из кухни на чудесный океанский пляж. «Я что-то пропустил?» — удивленно осведомился я, когда задняя стена кухни вдруг сложилась у меня на глазах. «Уже нет», — с улыбкой ответила Кейси. Я выглянул и увидел пляж и волны. «Ого! Ничего себе вид! Я так и думала, что тебе понравится. Как тебе идея обслужить Джессику здесь, а не внутри?» «Думаю, немного свежего воздуха ей не повредит». «Совершенно согласен. Ее заказ почти готов». Я снова выглянул наружу. Замечательное зрелище. Океан, пальмы, песок. В отдалении я скорее угадал, чем увидел двух серфингистов, качающихся на волнах. Они сидели на своих досках. В те несколько мгновений, что я наблюдал за ними, один из них помахал мне рукой. Я заслонил глаза от солнца и пригляделся снова, но теперь серферы уже мчались к берегу по скату волны. «Не может быть!» — подумал я.